и оставьте его мне. Что же касается Камилы... Камила, дорогая!» Дверь приоткрылась, и миссис Карстерс тут же вскочила. «А мы только что о вас говорили. Какой вы молодец, что сошли вниз. А я думала, что вы проведете весь день в постели». «Что толку лежать в постели, если не можешь заснуть?» — сказала Камила сухим, ровным тоном. «Нет, спасибо, сэр Джулиус, я сама. Я хочу только тост и чего-нибудь выпить». Она сидела за столом прямая, с белым, окаменевшим лицом. По знаку миссис Карстерс, сэр Джулиус встал и оставил обеих женщин наедине. «Камила», — начала миссис Карстерс мягко, — «мы с сэром Джулиусом как раз говорили, когда вы вошли». «Вы говорили обо мне, знаю. Вы уже об этом упомянули». «Сказать, что именно?» «Вы говорили, что Роберт обращался со мной по-хамски. Если у кого и были основания его убить, так прежде всего у меня». «Нет, нет, Камила, ничего подобного, даю вам слово». «Но ведь это правда, не так ли?» «Я скажу вам еще кое-что, чего вы, вероятно, не знаете. Вчера вечером, еще за 2 минуты до полуночи, я желала, чтобы он умер, а теперь хотела бы умереть сама. Правда, глупо?» «Камила, дорогая, вы не должны говорить об этом. Неужели вы не понимаете, как опасны подобные разговоры?» «Опасны?» — повторила Камила с горькой усмешкой. «Если бы вы сказали нечто подобное сержанту, Бог знает, что он мог бы подумать. Я считаю, что он, наверное, склонен подозревать нас всех в самом плохом. Но мне уже все безразлично». «Но вам не должно быть безразлично, Камилла, ради всех нас. Так вот, мы с сэром Джулиусом обсудили все и чувствуем, что мы на грани ужасной ошибки. Если бы вы только могли нам помочь... выявить подлинную правду об этом ужасном деле». Голос миссис Карстерс журчал откровенно и убедительно, но по лицу Камилы нельзя было догадаться, слушает она или нет. Джон Уэлкс и Вильям Питт. В архиве этим утром было еще темнее, чем всегда, потому что узкие окна густо залепил снег и даже холоднее, чем накануне. Однако доктор Ботвинг вошел в него со вздохом облегчения. Он направился туда прямо из столовой, отчасти по привычке, отчасти, как он осознал, оглядевшись вокруг по инстинкту, заставившему его искать убежище от ужасов и осложнений настоящего в том единственном мире, который для него является совершенно реальным. Вздохнув с облегчением, он закрыл за собой дверь. Так он быстро убедился, здесь ничего не тронули. Сержант Роджерс, очевидно, не распространил свои поиски на этот отдаленный закоулок дома. Его бумаги лежали точно так, как он их оставил. На письменном столе еще белел неразборчивый документ, который он принялся вчера расшифровывать в тот момент, когда Брикс позвал его к чаю. Вспомнив об этом, доктор Ботвинг горько усмехнулся. «Вчера. Неужели это было так недавно?» Он пожал плечами. Доктор Ботвинг посмотрел на часы. Меньше чем через полчаса он должен присоединиться к остальным гостям в комнате лорда Уорбика, чтобы пройти через эту тягостную церемонию праздничного поздравления. Хочешь, не хочешь, отказаться было невозможно. Как нехорошо он был знаком с чудовищным почерком третьего лорда Уорбика, какое-то время он не мог разобрать этих неряшливых каракуль. Он бросил бы свое занятие, если бы какое-то шестое чувство не подсказывало ему, что упорствовать стоит. Наконец, из сумбура чернильных закорючек вырисовалось сначала имя, потом дата. Имя было хорошо знакомо каждому изучающему историю, но до тех пор никогда не попадалось доктору Ботвингу в бумагах дома Орбиков. Возможно было и даже похоже, что в соединении с этой именно датой оно могло привести к важному открытию. С чувством растущего возбуждения доктор Ботвинг с новыми силами склонился над работой. Вооруженный лупой и разными образцами почерка третьего лорда Орбика, он постепенно продвигался вперед. Мало-помалу весь выцветший документ ожил и приобрел смысл. И в конце концов доктор Ботвинг разобрал его вплоть до последней буквы. Он тщательно прочел и перечел его, а потом, достав ручку, принялся старательно его переписывать. Сидя за письменным столом в холоде архива, доктор Ботвинг чувствовал, как по его жилам пробегает сладкий жар триумфа. Здесь перед ним была действительность, здесь была правда. В его руках была запись разговора третьего лорда Орбика с Джоном Уэлксом.